Вера Александрова. «Полюби дракона». Глава первая. Лиза смотрела в иллюминатор на бескрайний космос и решала, как же быть дальше. Бесконечно блуждать в пустоте невозможно. Девушка развлекала себя музыкой, обнаруженной на флешке сестры, и найденной библиотекой в банке данных корабля. В полете выяснилось, что ей достался личный шаттл Зины Вункана Кахиллоса. Эта мысль порадовала ее. Первый галактический сутенер, бывший, однако, теперь парнем Насти, так заплатил за пребывание Лизы в его борделе. Полноценно галактической шлюхой она не была, хотя и у нее имелся клиент. Один. Драгос. Драгос, мать его, Аткери. Засранец появился в жизни землянки в самый неподходящий момент. Вот угораздило же залезть именно на этого мужика. Она всегда была прилежной девочкой. Лучшие оценки и участие во всякого рода научных конкурсах и семинарах. Родители так гордились ею, и Лиза не смела возразить им или разочаровать. При этом старшей сестре все сходило с рук. Бунты, переходный возраст и прочие заскоки. Когда Настя объявила, что собирается в летную школу, потом в армию и бороздить просторы Солнечной системы, родители не возразили, а даже помогли, разорившись на два дорогущих импланта для обеих. Когда сестра укатила в летный корпус, папа строго сказал Лизе, чтобы она о глупостях не думала. Мол, хватит и одной чудачки в семье. Не то чтобы она мечтала о карьере цирковой эквилибристки или еще чем-то подобном, но сам факт запрета возмущал. Девушка давно решила, что пойдет в медицину. Это было ей интересно, тем более с приходом новых технологий болезни, считавшиеся неизлечимыми, отныне легко поддавались контролю. И еще бабушка болела. Лиза часто оставалась с ней, когда родители были заняты или улетали в командировки, а сестра бороздила свои космические просторы. Бабуля поддерживала ее, и девушка чувствовала себя важной для нее. Порой они проводили вечера за просмотром старых фильмов с невообразимым количеством вредной пищи. Пожилая женщина могла потратить половину своих ежемесячных средств на то, чтобы подать к столу экзотическое блюдо или порадовать себя экстравагантной покупкой. Лизе очень нравилось проводить с ней время, хотя позже мама порицала бабулю из-за этих сумасбродств и любовь к алкоголю и табаку. Едва в ее доме начинались норовоучения, как коньячок перемещался из старинного буфета в фужер, а в сухой ладошке бабули зажигалась сигарета на длинном мундштуке. Ее не останавливало даже то, что за окном могло быть утро. «Будем считать, мы отправились в Мексику, а там уже поздняя ночь», — отмахивалась старушка. «Милая, жизнь — штука одноразовая. Мы все здесь впервые, и никто не знает, как правильно жить. Возраст — это не признак ума, а лишь свидетель опыта. Человек может быть дураком и в 70 лет. Мама говорит, что старших надо уважать». Осторожно повторила Лиза слова родительницы, отпивая свой гранатовый сок из такого же фужера. «Если ты чувствуешь, что перед тобой идиот, то лучше промолчать», — хмыкнула бабуля. «Юности простительна неопытность, а вот великовозрастный дурак может наделать дурных вещей. От таких стоит держаться подальше. Улыбнись и отойди в сторонку. Не надо мешать человеку тонуть в собственном невежестве». Подобные беседы представители разных поколений частенько вели, нарядившись в красивые одежды, перед накрытым столом. Бабуля включала музыку и позволяла Лизе почувствовать себя взрослой. С годами старушка дряхлела, но от привычек не отказывалась. Когда же стало очевидно, что ей нужна серьезная медицинская помощь, бабушка отказалась от помощи генетиков. «Я родилась естественным путем и умру так же». Высокомерно изрекла пожилая женщина, когда родители в очередной раз настаивали на посещении лаборатории. «Не желаю продлевать свой век, он и так затянулся». Спустя полгода бабуля уже плотно сидела на обезболивающих таблетках и плохо узнавала родню. Но ни от спиртного, ни от сигарет не отказалась. Настя, несколько раз прилетая в отпуск, пыталась повлиять на старушку, но тщетно. Родители подписали контракт с сиделкой и обеспечивали достойный уход. А Лиза исправно продолжала приходить в гости к любимой бабушке, даже когда она перестала узнавать ее. Порой взгляд старушки заволакивала пелена воспоминаний, а иногда тревожное волнение. В свой последний земной день она была добра и вновь наполнила для них бокалы. По традиции, Лизе достался гранатовый сок. «Все будет хорошо, милая», — нежно улыбнувшись, произнесла бабуля. «Я детально изучила древние религии и пришла к выводу, что ад — это вымысел. Все мы грешники, и не существует такого места, где поместилось столько умерших за все миллионы лет. А значит, смерть — это просто начало чего-то нового. Бояться бесполезно». «Почему мы говорим об этом?» — нахмурившись, спросила девушка, глядя на безмятежную старушку. «Потому что мой срок пришел», — легко ответила она. «Бабушка, не стоит волноваться», — отмахнулась пожилая женщина. «Еще ни один из ныне живущих не избежал этого, так что все закономерно. Запомни, жизнь прожить надо для себя, а не для других. Я осознала это слишком поздно». После похорон дорогого Лизи человека что-то изменилось внутри девушки. Словно внутренний протест поднялся из глубин души и больше не желал утихать. Но бунтовать девушка предпочла скрытно. Первое, что она сделала, записалась в студию танцев. Веселье было неотъемлемой частью их семьи, но выбранное хобби могло шокировать родителей. Лиза танцевала на пилоне с маской на лице. Ей дико нравилась реакция посетителей, стоило лишь появиться на сцене. После выступлений она тайком выбиралась из увеселительного района и возвращалась в свою устроенную жизнь приличной девушки и высококвалифицированного медика. Это увлечение было блажью и моментом бунта, дававшее импульс адреналина в кровь. В профессии же не удавалось достичь тех высот, о которых Лиза мечтала. Всегда был кто-то из далейцев, кто критиковал ее исследования или результат работы. И со временем девушка стала понимать, что что-то тут нечисто. Не было объективных причин для тормоза карьерного роста, кроме повышения доступа в закрытые проекты генной инженерии. Став разнюхивать и откровенно шпионить, девушка услышала странные и бессмысленные разговоры. Сортировка биологического материала, генная терапия биологического продукта. Впервые обратив внимание на слухи, всепланетные сетки о пропаже людей, животных и прочем, Лиза сделала неутешительные выводы. Да, алейцы не друзья землянам, и никогда ими не были. Да, они выровняли климат и обеспечили процветание на Земле. Да, они подарили запредельные технологии, но строго отслеживали их изучение. И даже ввели мораторий на передвижение в дальнем космосе. Да, они избавили людей от всех болезней, но каждому человеку поставили датчик. Да, они принесли истинное равенство в их общество, но стали неукоснительно им управлять. Земляне добровольно превратились в управляемый скот, который впоследствии просто продали за хорошую цену. Как говорила бабуля, ни один волк не съел столько овец, сколько самый заботливый пастух. Последней каплей стало исчезновение родителей. Лизе еще долго снилась та сцена, когда мама, ухватившись за папу, кричала им прятаться. Шок и непонимание овладели девушкой. Одно дело слухи, и совсем иное, когда это касается твоей семьи. Еще долго она надеялась, что папа с мамой вернутся, по-детски веря в чудо. Казалось, старшая сестра серьезнее смотрела на реальность, взяв на себя заботы о Лизе. Настя добывала им еду, пока она отвечала за их сохранность и приготовление. Со дня похищения родителей девушка больше не возвращалась на работу. Почти год они скитались по подвалам, чтобы в итоге оказаться в плену космического порта на орбите Земли. Страх почти парализовал, и это бесило ее саму. «Больше я не хочу бояться. Хватит. Я не маленький забитый ребенок». Она молчала, пока их сортировали и осматривали, как товар. Лиза терпела, когда их заставили ждать в неизвестности несколько часов. Но, заметив неизвестный шаттл и капсулу глубокого стазиса, не сдержалась. «Что за херь этот промакул?» — рявкнула она технику, который собирался вколоть ей стазисную субстанцию. «Чёртов галактический бордель!» — хихикнул засранец. Девушка даже не поняла, как ее кулак врезался в лицо техника. Она стала брыкаться и лупить всех подряд. Женщины в очереди тоже заволновались, но далейцы быстро скрутили ее и, связав по ногам и рукам, вкололи стазисную жидкость. Лиза кричала изо всех сил, и этот крик прорвался сквозь время и пространство. Через чёртовы века и прозвучал спустя 400 лет и в миллионах космических миль от дома. Внезапно мир изменился. Реальность сделала кувырок и повернулась на 180 градусов. Новая жизнь в корне отличалась от той на Земле. Но не это сводило с ума. Девушка понимала, что что-то не так. с ее сознанием и мозгом. Иногда она приходила в себя в неожиданных местах и с разными предметами в руках. Это очень волновало Лизу. Но она не хотела волновать еще и сестру. Землянка не доверяла себе. Ян звал ее бешеной и сумасшедшей, и втайне она была с ним согласна. Изо всех сил стараясь упорядочить мысли, землянка иногда не могла совладать с собой. Хохотала, как безумная, и просто не могла остановиться. Лиза видела, с каким беспокойством Настя смотрела на нее и пыталась успокоить сестру, но сама не чувствовала той уверенности. Когда Настю забрали, она к своему стыду не сразу поняла, что сестры нет на корабле. Яну пришлось трижды говорить об этом, прежде чем до девушки дошла реальность произошедшего. Жизнь с Яном была не сахарной, но со временем они нашли общий язык и получали удовольствие во взаимных пикировках. Несмотря на беспокойство о судьбе Насти, Лизе нравилось летать со старым хазаанцем по космическим секторам и промышлять не всегда законной деятельностью. Иногда они брали на борт пассажиров, и девушка получала возможность развлечься беседой с незнакомцами. Но чаще Ян перевозил какие-нибудь грузы, за что получал вознаграждение, которое порой приходилось забирать с оружием в руках. Все резко поменялось, когда Настя вернулась с пленником. Этот мужчина сразу привлек внимание, ведь других просто не было, кроме Яна, конечно. Но мелкие и старые не в счет. Лиза решила воспользоваться ситуацией. Какого черта? Она может помереть со дня на день, так что немного счастья не помешает даже ее двинутой голове. Для начала землянка просто решила проведать мужика. Он оказался горячим во всех смыслах и медицинских тоже. В первый же день на выходе Настя запретила приставать к Драгосу. Черт, со временем ограничение сестры стало значить все меньше. Не то чтобы Лиза забыла о своем обещании, просто у нее нашлась куча аргументов «за». В итоге девушка явилась в каюту Драгоса и молча разделась. Сказать, что мужчина был удивлен, не сказать ничего. Приложив палец к губам, она призвала к молчанию. Стремительно оседлав пленника, Лиза поцеловала Драгоса, потираясь всем телом об него. Землянка забыла о скромности и былой сдержанности. Никогда до этого она не одаряла своих любовников оральными ласками. Но тут терять было уже нечего. И потом, когда еще у нее будет шанс? Бурная реакция мужчины сорвала последние запреты. Казалось, что она получает удовольствие последний раз в жизни. На тот момент это было именно так. Когда все закончилось, девушка на мгновение почувствовала, что, может, судьба не так уж жестока к ней. Увидев расстроенное лицо сестры, она пообещала не прикасаться к Драгосу. Сколь бы он ни намекал на повторение того единственного раза, Лиза сдержала данное Насте слово. Все полетело к чертям, когда сестра вновь пропала. Тогда девушка узнала, что Драгос обманывал их всех. Он просто следил за Настей и собирался вернуть ее хозяину. Что за мерзкое слово? В тот момент Лиза впервые серьезно разозлилась. «Что значит пропала?» Неожиданно спросил Драгос, входя в кабину пилота, где землянка и хазанец обсуждали последние события. Собеседники, увидев освободившегося пленника, удивились и похватали оружие. Но мужчина лишь махнул рукой и повторил вопрос. «Я спрашиваю, что значит Настя пропала?» «Какое тебе дело до девчонки?» — спросил Ян. «Я ее должен охранять до того, как передам хозяину», — пояснил Драгос, неотрывно следя за Лизой. «Так ты только прикидывался пленником», — уточнила девушка. «Так проще», — пояснил он, прищурившись. «Обманщик! Вот он кто! Он с самого начала обманывал их всех, шпионил для хозяина». «Не люблю обманщиков», — прищурившись, ответила Лиза.